Начало. Вашингтон. 2 неделями ранее. Тогда ему, Максу, сыну российских эмигрантов, приехавшему в 6-летнем возрасте в Америку из Санкт-Петербурга, впоследствии выпускнику Гарварда и бывшему морпеху, к 35 годам, ставшему одним из ведущих журналистов поста, привалила очередная удача. Его коллеги считали большинство сенсационных журналистских расследований Малина просто удачным стечением обстоятельств и того, что Макс всегда оказывался в нужном месте в нужное время. Но мало кто знал, что каждая бомба была результатом кропотливой и порой бессмысленной работы, когда, как старатель, перемываешь тонны речного песка, и только на дне сотого или даже тысячного лотка блеснет несколько крупинок долгожданного металла. А потом начинается разработка золотой жилы. Осторожно и медленно, перепроверяя каждую мелкую деталь и соединяя то, что на первый взгляд в принципе не должно соединяться. То, чем занимался Макс, знал полностью или почти полностью только его шеф Ричард Бервик, старейший и опытнейший газетчик, работавший в посте еще со времен Уотергейта. Примечание. Политический скандал в США 1972-1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона. Журналисты «Вашингтон-Пост» узнали о противозаконных действиях ряда лиц в связи с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне в ходе президентской избирательной кампании 1972 года. Единственный за всю историю США случай, когда президент прижизненно, досрочно прекратил исполнение своих обязанностей. Несмотря на разницу в возрасте, они подружились, и холостяк Макс, единственный из всей журналистской команды, частенько приглашался на воскресные семейные обеды Бервиков, проходившие в небольшом особняке в Гловер-парке. Но вернемся к апрельской удаче. Ранним утром, когда солнце ломилось в плотно закрытые окна, сберегавшие прохладное гудение кондиционеров, и думалось совсем не о работе, а о чашке кофе и первой сигарете, раздался пронзительный писк редакционного телефона. Мужчина говорил с легким восточным акцентом, и, представившись Чарльзом, сообщил, что располагает уникальными документами, которые готов показать при личной встрече. «Я хочу говорить только с Максом Малиным. Это же вы, правда?» «Ну, разумеется, если вы мне звоните в редакцию и вас соединяют со мной», — несколько раздраженно ответил Макс, — «то, разумеется, вы говорите именно со мною, а не с президентом Трампом». «У меня есть копия архива, который разыскивают все», — медленно произнес человек, представившийся Чарльзом. «Не могу рассказать по телефону, так как слушают всех, а вас, журналистов, особенно. Не пожалейте получаса времени, и давайте встретимся. Уверен, что вам понравится». В 2:45 пополудни Малин сидел в кафе неподалеку от Капитолийского холма и размышлял о шансах на удачу. Его, популярного журналиста, нередко осаждали всевозможные психи с рассказами об инопланетянах и тайном российском супероружии, вживленном каждому американцу в мозг. Особая активность у этой публики наступала аккурат к весеннему обострению. Но не все было так плохо. Иногда ходоки действительно приносили такие уникальные документы, видеозаписи и сведения, что от одного только осознания ценности информации холодок обрывался и падал где-то внизу живота. Внутреннее чутье подсказывало Максу, что и в этот раз произойдет то же. Во всяком случае, очень хотелось бы. Сенсационных расследований газета не публиковала уже 2 месяц. Ровно в 3 часа к столику подошел невысокий смуглый мужчина лет 50. Он производил весьма странное впечатление. Строгий костюм не гармонировал с внешностью бедуина, а нарочито правильный английский входил в диссонанс с сильным восточным акцентом. «Макс, добрый день. Сразу вас узнал, хотя на фото вы выглядите несколько старше. Я Чарльз». «Привет, присаживайтесь. Кофе, воду?» «Спасибо, кофе, пожалуй. Здесь он лучший в городе». После того, как официант принес заказ, они еще несколько минут просидели молча, смакуя действительно великолепный кофе, который подавали только тут. А потом Чарльз вдруг странно встрепенулся, как будто что-то вспомнив, и быстро заговорил. «Меня к вам никто не направлял, и я никого не представляю, кроме себя самого. В моем распоряжении оказалась полная копия архива, который уже очень давно интересует журналистов. Вот, посмотрите, несколько страниц». Он протянул Малину листки с убористым текстом, которые легкий ветерок тут же попытался вырвать из его рук. Собеседники одновременно подняли глаза друг на друга и оба заулыбались. Тонкий лучик контакта соединил их. Макс медленно читал, и его брови изгибались в удивительную дугу. Изучая трагедию, произошедшую 11 сентября 2001 года, Я, капитан ВВС Соединенных Штатов Америки Филипп Маршалл, прихожу к выводу, что теракт, уничтоживший здание ВТЦ в Нью-Йорке, организован не Аль-Каидой или какими-то иными организациями, действующими по заказу. Это преступление организовала некая сторонняя структура, которой руководил англоязычный мужчина, вероятно, по заданию спецслужб США, или же их отдельных представителей, выступающих в качестве посредников. Остальные участники, включая и арабских террористов, были лишь соисполнителями, некоторые наемными, а камикадзе – идеологическими. Я доказал существование этой организации и ее причастность к организации взрывов. Мою уверенность в этом подтверждают аудиозапись телефонного разговора, сделанная за 2 часа до падения самолетов, которая почему-то не попала ни в один доклад ни одной комиссии по расследованию, а также некоторые иные доказательства и мои логические заключения. Макс поднял глаза и медленно с расстановкой произнес: «Если я не ошибаюсь, то вы предлагаете мне исчезнувший архив покойного Филиппа Маршалла». Примечание. Филипп Маршалл, бывший пилот ВВС США, написавший несколько книг, расследующих события 9/11, был найден застреленным в собственном доме со своими детьми в марте 2013 года. Полиция США обнаружила убитым самого писателя, 2 его детей и собаку. Обстоятельства жестокой расправы не подтверждают официальную версию о самоубийстве. Гибель Маршалла случилась накануне выхода его новой книги о событиях 9/11, которую сам писатель называл бомбой. В ней должна была быть опубликована ключевая информация к раскрытию тайны взрывов зданий Всемирного торгового центра. Архив Маршалла исчез. Да, вы совершенно правы. Повторю вопрос еще раз и по слогам. У вас имеется архив Маршалла, найденного убитым вместе с 2 детьми, чью смерть пытаются нам впарить под видом самоубийства. Того самого Маршалла, который самостоятельно расследовал теракты 11 сентября и пришел к выводу о том, что заказчиками были высокопоставленные американцы. Того самого Маршалла, который уже выпустил несколько книг об этом, а перед смертью заявил, что обладает сенсационной информацией. Я правильно вас понимаю, Чарльз? Да, да. И еще раз да. Архив в цифровой копии. Вас устроит? Как он к вам попал? И что вы за него хотите? Малин почувствовал внутреннюю мелкую дрожь, такой удачи он не ожидал. Это просто бомба. «На первый вопрос могу ответить лишь приблизительно», — тихо заговорил Чарльз. «Скажем так, я находился неподалеку, когда с этим человеком и его семьей случилось несчастье. Мне удалось сделать копию с жесткого диска его компьютера, который никуда не исчезал, а был изъят ФБР, проводившим расследование. Больше ничего сказать не могу. И теперь второе. Я хочу 50 тысяч долларов». И чтобы вы сразу же забыли обо мне. Устраивает? Устраивает. Макс почувствовал внутреннее напряжение охотника, который уже выследил зверя, и ему осталось только сделать меткий выстрел. Мне нужны сутки на решение вопроса с деньгами. Как найти вас завтра? Это уже сложнее, но давайте попробуем. Дайте мне номер своего сотового, и я позвоню в это же время. И еще. Вы гарантируете мне, что завтра мой звонок не будут ждать АНБ, ФБР или полиция? Гарантируйте, что со мной не случится того, что произошло с Маршаллом. Если что-то пойдет не так, я пойму и сразу исчезну, и вы меня больше никогда не увидите, как и архив Маршалла. Вы уже поняли, что я специалист. Чарльз, это моя работа, которую я очень люблю и которой дорожу. Мне важно сделать сенсацию, и я ее сделаю. А про наш разговор будут знать только мой непосредственный шеф и главный редактор, без команды которых я не смогу получить для вас деньги». Мужчина, представившийся Чарльзом, молча кивнул. Через минуту они вышли из кафе. 1000 вашингтонских клерков, бегущих по неотложным делам, перекрикивающихся и что-то жующих на ходу, приняли их в свой поток, и вскоре Макс потерял из вида своего недавнего собеседника, который действительно был настоящим профессионалом. Профессионалом, которому срочно понадобились деньги. Малин не спеша шел к зданию редакции, погрузившись в размышления. Это было странное и знакомое чувство, когда осознаешь, что поймал удачу, но что-то темное, пульсирующее где-то под ребрами, не давало покоя и давило изнутри. Какой-то маленький сгусток сомнений прятался в глубине, звенел смутными подозрениями и не давал насладиться очередным успехом. А может, это предчувствие? Так порой бывает, когда даже нелепые случайности неожиданно складываются в большую удачу, и ты замираешь, вдруг осознавая, что все это только начало чего-то совсем иного, большого и опасного. Журналист сразу же поднялся к Ричарду на 3-й этаж, застав своего шефа за очередной порцией пончиков с кофе. «Представь себе, Макс, не могу избавиться от этой гадости. Понимаю, что нельзя. Понимаю, что вес уже почти равен росту. Но так их люблю. Который год ты уже борешься с этой страстью. Но она сильнее тебя. Так что сдавайся. Если страсть нельзя победить, то надо ей отдаться и получать удовольствие». «Нет, мой юный друг, нельзя сдаваться. Тебя же так учили в Форт-Девинсе. Вот и я попытаюсь не сдаваться. И сейчас даже поделюсь с тобой последним пончиком». Но через минуту балагур и любитель пончиков, добродушный толстяк Ричард, превратился в того самого «железного Бервика», которого знало и боготворило не одно поколение журналистов-расследователей. «Ладно, давай по делу. Что-то серьезное?» «Ричард, сядь». Макс положил перед шефом несколько страничек, переданных ему Чарльзом. «Представляешь, он предлагает нам копию исчезнувшего архива Филиппа Маршалла. Пару умозаключений мне этот Чарльз показал. В них покойный маршал утверждал, что имеет доказательства, будто 9-11 организовал некий американец по заказу больших людей из Вашингтона. А все эти арабы были лишь слепым орудием в его руках. Там есть даже кое-какие записи. Ты же знаешь, что маршал 12 лет рыл землю в поисках подтверждения своей версии о реальных заказчиках и исполнителях теракта 2001 года. Некоторые доказательства у него были и раньше, но после его публикации они отметались властями как нереальные и случайные. Думаешь? Да, Ричард, думаю. И чувствую, что Филипп на этот раз обнаружил что-то серьезное. И за это поплатился жизнью. И его дети тоже. И собака. Официальная версия его смерти базируется на том, что он, находясь в помутненном рассудке, застрелил своих детей, а потом свел счеты с жизнью. Не смейся, циник. Я понимаю, что при таких высоких ставках любая, самая идиотская версия правительства становится для следствия единственной. В смерти маршала адское количество нестыковок, плюс исчезновение архива. Чего хочет этот Чарльз? Ну, во-первых, по моему мнению, он такой же Чарльз, как я, Хиллари Клинтон. Я уверен на 100%, что этот тип из спецслужб и имеет непосредственное отношение к стиранию с лица земли семейства маршала. В суете он успел скопировать архив, который, полагаю, убийцы унесли с собой. Здесь интерес Чарльза совершенно меркантильный, и это сразу видно. Просит 50 тысяч долларов и готов завтра же отдать копию архива. Ричард задумался, грузно упав в кресло, скрипнувшее под его более чем сотни килограммов, и принялся рассуждать. «У нас есть фонд на приобретение подобного рода материалов, но такой большой суммой я не располагаю. Надо идти к главному редактору. Но, честно говоря, если материал состоится, то мы войдем в жесточайший конфликт с Госдепом, АНБ, ФБР и многими другими, наделенными властью и возможностями. Слишком больная тема. Я думаю, что главный может обделаться и дать заднюю». «Хотя стоп», — после небольшой паузы продолжил Бервик. «Мы можем подать эту историю как свою, журналистскую версию, и потом торжественно передать все документы в комиссию. Пусть там перепроверяют, анализируют и в итоге дружно похоронят всю информацию. При таком варианте может и пройти. Ладно, сиди здесь, я пошел просить денег». Без малого час Макс мерил кабинет широкими шагами. Дурацкая привычка ходить из угла в угол раздражала всех его знакомых, но его самого успокаивала и позволяла выстроить мысли в нужном направлении. Однако сейчас никак не получалось думать о документах, об 11 сентября и очередной сенсации. Почему? Взгляд упал на календарь на столе. Господи, как же можно было забыть? Сегодня 26-е, день рождения папы. Ему исполнилось бы... сколько же? 72, получается. Малина захлестнул поток воспоминаний, перетекающих одно в другое, складывающихся в сверкающую мозаику и вызывающих из тумана давнее прошлое, запорошенное снегом времени. Вот он, 8-летний мальчишка, едет с родителями на такси по морозному Питеру, прощаясь с городом, как тогда казалось навсегда. Мама тихо плакала, а отец, сжав зубы, молча смотрел в окно, держа сына за руку. А потом вдруг ожесточенно и незнакомо сказал: «Максимка, я так люблю этот город, до боли. А мы сейчас уезжаем отсюда навсегда, черт знает куда, за океан, в неведомое. Уезжаем из их социалистического мрака. Уезжаем ради тебя, чтобы ты рос в свободном, надеюсь, мире. И, наверное, ради науки, которой я смогу заниматься там, в Штатах. Но знаешь, Макс, меня мучает одно. А вдруг мы с матерью сейчас сделаем самую большую ошибку в своей жизни? А вдруг тут все изменится? Ты когда-нибудь нам это простишь?» Максим улыбался, как улыбаются дети чему-то грядущему, неизвестному и, наверное, радостному, и молча кивал отцу, прижимаясь щекой к его большой руке. И в памяти Макса Малина навсегда отпечатался черно-белый снимок Ленинграда с пролетающей в окнах машины заснеженной Невой и острой иглой Петропавловки, пронзающей серое утреннее небо. Это был 1986 год. Прошло 28 лет. Отец, знаменитый математик, профессорствовавший в Вашингтонском университете, умер от инсульта в 98-м, так никогда и не увидев снова свой любимый Ленинград, теперь уже Санкт-Петербург. А мама ушла через год, попав в совершенно нелепую дорожную аварию. Максим Малинин, превратившись в Макса Малина и благополучно закончив Гарвард, пару лет работал фрилансером в столичных газетах. Но вскоре бросил все и, решив попробовать себя в чем-нибудь, как ему тогда казалось посерьезней, оказался в армии. Успешно прошел Army Physical Fitness Test. Примечание. Физические испытания фитнеса. APFT, предназначены для тестирования мышечной силы, выносливости, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания солдат в армии Соединенных Штатов. И восхитив инструкторов своей физической подготовкой и владением искусством рукопашного боя кюокюсинкай, был зачислен в силы специального назначения армии США. Став зеленым беретом, Малин целый год обучался искусству войны в Форт Бреге и Форт Девинсе. Примечание. Военные базы воздушно-десантных войск США. А потом отправился защищать интересы страны в составе 10-й группы, базирующейся в немецком Штутгарте. Участвовал в уничтожении террористов в так называемых миротворческих и гуманитарных операциях, где прошел через кровь и смерть. Кровь свою, а смерть чужую. Зимой 98-го Малин вернулся в Вашингтон. Холодный и молчаливый город, самодовольный и гордо несущий свое бессмысленное столичное величие. Макс поселился в родительском доме, полностью переоборудовав его в современную холостяцкую берлогу с минималистской мебелью и устроился стажером отдела расследований у Вашингтон-Пост. А уже через год первое расследование Макса о коррупционных связях чиновников Министерства обороны с производителями военной электроники буквально взорвало информационное пространство и повлекло за собой увольнение 4 высокопоставленных чиновников, двое из которых вскоре оказались в тюрьме. Потом были новые громкие расследования. Вскоре появились надежные контакты в различных структурах, от чиновников Белого дома до самых настоящих гангстеров. В жизнь Малина пришли сотни людей, набивающихся в друзья, и откровенные враги. И те, и другие улыбались совершенно одинаково. В 2007-м первая Пулитцеровская премия, потом Афганистан, Ирак и так далее. Кровь, кровь и боль. Сколько же их было? Как же тогда кричал смуглый мальчишка лет 12 с простреленным животом, из которого вываливались внутренности. Кричал на таких высоких нотах, что Макс, оказавшись рядом и осознав, что пацану уже не помочь, не выдержал. Одним коротким ударом «Ехон Нукете» Малин навсегда прервал его страдания. Примечание. «Ехон Нукете» — рукокопье, кончики 4 пальцев. Для нанесения удара используются кончики 4 пальцев руки, напряженных и слегка согнутых в суставах. При должном умении ехон-нукете становится смертельным оружием. Воспоминания сбились в сплошную мелькающую ленту и замерли стоп-кадром. В кабинет ворвался Ричард Бервик, большой, шумный и окрыленный успехом. «Все, старина, будут деньги твоему Чарльзу, а мы получим сенсацию десятилетия, хотя и в несколько урезанном виде». Короче, главный дергался между желанием получить твой суперматериал и страхом получить по своей толстой заднице от Госдепартамента и ФБР. Но я убедил его. Он даже взял тайм-аут на размышления, и я 20 минут просидел у него в приемной. Представляешь, я, железный Бервик, сижу на маленьком стульчике в приемной. Потом зовет меня и говорит, что согласен. Но условия поставил следующие. Все полученные материалы он сначала изучает сам, а потом твой окончательный текст тоже идет непосредственно через него. Ты готовишь статью, где все подается только в качестве версии, и заканчиваешь ее вопросительными знаками. Должно быть много вопросительных знаков и никаких 100% утверждений. Понял? Понял, Ричард. Все как обычно. И сенсацию получить, и не огрести по заднице. Когда деньги? Завтра утром получаешь 50 в кассе, потом встречаешься с Чарльзом, все забираешь и сразу же делаешь 3 полных копии архива. Одну передашь лично главному редактору. Понял? Действуй. А вторую копию кому? Очередная удача плохо сказалась на твоих умственных способностях. Вторая копия для меня. Третью оставишь у себя. Все, звони.